Глава 61. Фрэнк не почуял засады. Вот так-то. Усталость, печаль, бесконечное однообразие долгой дороги сделали его невнимательным. Естественно, было бы опрометчиво убивать его в доме охраняемого свидетеля, и поблизости тоже, разумнее подождать, пока он отъедет подальше, и тогда уж нападать, и замаскировать это дело под несчастный случай. Но Фрэнк задумывается об этом слишком поздно. Серебристый «Лексус» быстро настигает его сзади, а потом... Черный «Энвой», большой тяжеленный внедорожник с ревом обгоняет «Лексус» и пристраивается рядом с Фрэнком. В «Энвое» сидит малыш Джимми и по-дурацки дергает головой, точно слушая в наушниках какую-то гадость вроде хип-хопа. Он улыбается Фрэнку и резко поворачивает руль вправо. «Энвой» врезается в машину Фрэнка, толкает ее к краю дороги. Фрэнку удается выровнять ход, но Джимми вновь таранит его. Законы физики против Фрэнка. Как предприниматель он знает, что цифры не врут. Арифметика абсолютна. Более тяжелая и быстрая машина на большой скорости победит при любом раскладе. Фрэнк пытается схитрить, сбрасывает скорость, чтобы отстать от «Энвоя», но «Лексус» блокирует его сзади и бьет в бампер. Одна надежда — на встречную машину. Тогда «Энвою» придется съехать с чужой полосы, но так будет еще хуже, потому что «Энвою» некуда перестраиваться, и посторонний человек погибнет. «Единственное, что могу сказать в свою защиту, — думает Фрэнк, — я никогда не убивал посторонних. Только тех, кто знал, на что идет». Некоторое время он кое-как удерживается на дороге, однако физика есть физика, числа не врут, и на спуске маленькую арендованную машину начинает заносить, а тут еще «Энвой» наносит очередной мощный удар, Фрэнк видит, как Джимми машет ему рукой на прощание, и срывается в пропасть.